Брызги, плеск. Время словно застыло, стало тягучим, как кисель. В воздухе медленно выплывает выпрыгнувшее из воды исполинское щучье тело. Плывет прямо на нас. Узкая зубастая пасть разинута, едва не скребет землю нижней челюстью. Господи, сейчас случится ДТП с участием конной повозки и щуки-переростка. Ч-ча! Лошади ускоряются. Летящая на бреющем зубрава лишь вскользь задевает нашу повозку за задний борт одним из своих плавников. «Какая же ты страшная!» — думаю я, после чего наш боевой экипаж делает неизящный брык, и дальше мы уже с грохотом летим кувырком. Все кружится перед глазами. Земля, небо, земля, небо, земля. Харя Авросия. Убил бы гада пропитого. Хрясь, хрясь. «О!» — жалобно выдавливаю я, поднимаясь неуклюже на ноги, одновременно прижимая к груди обе ладони, окутанные волшебной исцеляющей дымкой. «Хра!» — отзывается застывшая на земле громадина рыбы, находящаяся в 20 шагах от меня. «Ух!» — держится за голову вставший рыбак Афросий. Еще дальше, за моей спиной и чуть ближе к берегу, разворачиваются пролетевшие мимо всадники, там же пытаются остановить лошадей, тащащих за собой перевернутый тарантас, за которым бегут два охранника, ранее стоявших на запятках. Нигде не вижу верного слуги. В любом случае, еще минута, всего одна минута, и они вернутся. И мы за телом прибрежного холма, закрывающего собой вершину другого холма, того, откуда прилетел подарочек от лиственного сумрака. Так что пока нас тут только трое. Я, Афросий, Зубрава. Хороший, плохой, злая. Нам бы сюда еще Эннио Морриконе, и вполне можно снимать продолжение древнего шедевра. Нарочито сплюнув в сторону, я опустил руки на поясной ремень и слегка пошевелил расслабленными пальцами. Афросий нервно сглотнул, обернулся, покосился в сторону родной деревни. Снова сглотнул, шаркнул ногой. Зубрава клацнула зубастой пастью, скользнула тяжким рыбьим взглядом по мне, уставилась на Афросия. Тишина. Тишина повисла над нами. Предвестница большого шума. Фуф. Выдохнул я протяжно и устало, повел шеей и рванул вперед, что есть мочи, мчась прямо на Зубраву. Щука довернула на меня, дернулась, разинула ужасную пасть, усеянную весьма нехилым набором клыков. И снова дикий вой, лютый и тоскливый, рвется из разверстой пасти. «Быстрей, быстрей!» «Господин!» Раздается мне вслед крик. «Жив мой верный слуга?» «Жив. Отлично. Еще быстрее вперед, всего 5 шагов. 4, 3, 2, 1. И я прыгаю головой вперед, вытянув руки перед собой, плотно сжав ноги, целясь прямо в середку щучьей пасти. Хлоп. И вокруг меня тьма живая, тьма ворчащая. Глоть. И меня неудержимо тянет вперед, подкидывает. Вокруг меня смыкается что-то очень жесткое. А вот и клыки видны. Я буду жить вечно. Активация успешна. Наслаждайтесь. Хрусть. В меня вонзаются десятки глоточных загнутых клыков. Громадная щука глотает и меня швыряет вперед, прямо к далекому щучьему желудку. Ну, теперь лишь бы успеть. И тогда только может быть мой дико безумный план, созревший за секунду. И тогда, может, мой план и сработает. Хрусть, хрусть, хрусть. Эта скотина меня жевала, словно чипс, и при этом пропихивала все глубже и глубже внутрь себя. Каково это было? А черт его знает. Потому что я сосредоточился только на двух вещах. Во-первых, на багровом мигающем таймере, отсчитывающем миги моего бессмертия. 53, 52, 51. Во-вторых, взгляд не отрывался от темного зева глотки, ведущего меня все дальше и дальше. Возможно ли достать из желудка твари некий предмет? Возможно. Будь это не так, фигу бы я вообще попал к ней в глотку. Дергался бы сейчас в пасти зубравы, словно неподатливый хрящик, хрустя в ее зубах и все тут. Совершил бы я тогда акт странного самоубийства на потеху окружающих. Ага. Дебил сначала отвел тварь от деревни, а затем кинулся к ней в пасть и пожрался. Вот смеху-то. 50, 49. Милый, как дела? Сообщение от Киры. «Меня сожрали, все отлично», — мысленно отозвался я, ибо ответить на самом деле было просто немыслимо. Мои руки вцепились в нечто, смахивающее на чей-то костяк, и я протащил себя еще дальше и глубже. 48, 47, бульк. Я провалился глубже и, судя по всем признакам, достиг точки зю, то бишь желудка зубравы. Выглядело все как на знаменитой картине «Угольный склад изнутри и ночью». То есть я вообще ничего не видел, а фонарика нету. Хотя... 45, 44. С правой руки срывается огненный шар и уносится вперед, одновременно освещая пространство, куда я попал, зыбким желтым светом. Шар летит над самой поверхностью зелено-желто-бурой жидкости, смахивающей на помойную жижу. Сверху плавают кости, черепа, торчит оружие. Это я так понял. На самом деле желудок наполовину заполненный желудочным соком. Если бы не бессмертие, меня давно бы уже растворило, судя по тому факту, что я был гол как сокол, за исключением несокрушимого подгузника. Бах! Огненный шар врезается в желудок. И зубравы исполняет нечто вроде танца «Хлобысь пузом о землю». Меня сбивает с ног, я ныряю, невольно набрав полный рот превосходного желудочного супчика. Твою так щучью морду, зубрава! Тьфу! Я с плеском выныриваю из жижи, отфыркиваюсь. 40, 39, 38. Левая рука активирует заклинание лозы. Ухватившись за бугристый волшебный стебель, я протаскиваю себя еще глубже, выпускаю еще один огненный шар, понимаю, что на поверхности ловить нечего, и решительно ныряю. Глаза широко открыты, но не видят ничего. По лицу стучит что-то мерзкое и скользкое, порой дергающееся. А мои руки шарят и шарят, шарят и шарят по дну желудка, смахивающего на свалку. Вот длинный кинжал, судя по ощущениям тактильным. Я на него руку насадил. Это что-то вроде острой палки. И опять ладонь насадил. Но я пока бессмертен. Мои пальцы шарят и шарят. 28, 27, 26. Шарят и шарят, шарят и шарят, шарят и шарят. Ну же! Горшки, черепки, деревяшки, камни, кости, обувь. 22, 21, 20. Ножи, обрывки сетей. Я запутался. Судорожно дергаюсь. Затем один за другим выпускаю 4 огненных шара, чтоб под водой в этой жиже быстро тухнут, но при этом исторгают облака пара и успевают по чуть-чуть прожечь спутавшую меня сеть. Желудочный сок вокруг меня кипит. Веселые пузырьки рвутся вверх. Зубрава нисколько не помогает, ибо радостно танцует нечто вроде зажигательной африканской пляски. Сетка лопается, но меня крутит и швыряет из стороны в сторону. В меня тычут кости, изъеденные кислотой клинки, острые палки. Ужас. 13, 12, 11. И тут все замирает. Ибо я мертвой хваткой вцепился левой рукой за ладонь правой, на которую только что надел мощную перчатку. Перед глазами плывут длиннющие строчки описания, мое цифровое сердце стучит словно молот. Вы получаете предмет. Тип — экипировка. Название — длань покоя. Описание — латная перчатка на правую руку — часть легендарного доспеха грима серебряного молота. Класс предмета — легендарный. Прочность уничтожить невозможно. Дополнительно украсть невозможно. Внимание! Предмет из легендарного сетового набора. Количество предметов в сете — 14. Ограничения по минимальному уровню нет. Дополнительно. Даваемые предметом эффекты увеличиваются пропорционально уровню персонажа. Текущие эффекты. Плюс сила. Плюс ловкость, плюс защита, умение способность, умноженное на 3 защиты от физического урона при соединении с душой серебряного волка. Количество экипированных сетовых предметов доспех серебряного молота. 1 из 14. Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов нет. Но что сжато в моих пальцах правой руки? Что сжимает перчатка? Нечто продолговатое, очень знакомое. Мощный рывок. Зубрава содрогается всем телом. 7, 6, 5. Странный горловой звук, напоминающий всхлип бешеного гиппопотама и его же чих одновременно. Меня дергает вверх вместе с бурлящим желудочным соком. 3, 2. Я вижу свет. Туманный свет сквозь густую вонючую жижу. Чплюх. И я лежу на склизкой от слизи травке, весь покрытый незнамо чем. Раз. И я круто перекатываюсь в сторону, выбираясь из большой шипящей лужи, не обращая внимания на нависшую надо мной громадную тень. С неимоверно, просто неимоверно распахнутой, разверстой, будто бы просто разорванной пастью. Настолько немыслимо широко она была открыта. Словно обе челюсти попросту сломали и вывернули. Ни одно живое существо не смогло бы так широко раскрыть пасть, разве что змея. Но ведь зубрава щука. Моя кожа шипит, сверху пузырится что-то едкое и зеленое. Одна. Обе мои ладони, светящиеся целительной магией, прижимаются к груди. И я врубаю свои хилые целительные способности на полную мощность. Ноль. Осторожно, эффект деактивирован. И жизнь помчалась вниз бешеными скачками. Равно как и я сам помчался в сторону от громадной рыбьей туши, трясущейся всем телом. «Господин!» Ко мне подскочил верный слуга, и меня тут же пронзила сиреневая яркая вспышка. Жизнь восстановилась в мгновение ока. Еще одна вспышка, и по моему телу пробегает несколько зеленоватых волн света. Шипение резко затухает. «Спасибо!» От души поблагодарил я спасшего меня местного. «Спасибо!» «Это мой долг, сударь. Но негоже вам бросаться в зловонную пасть сего создания», — укоризненно заметил слуга, стряхивая с моего голого плеча ошметки слизи. «Я сейчас же принесу сменную одежду. Но прежде... прикажете убить?» Вопрос относился к зубраве, конечно, что бешено извивалась на траве, с каждым мигом уменьшаясь и уменьшаясь в размерах. Цифры ее запредельно дикого уровня также бежали вниз, уже достигнув значения 178. А самое главное... Ее имя позеленело, а слово «одержимое» исчезло вовсе. Из пасти и глаз рыбины били струи красного дыма, мгновенно тая в воздухе, равно как и отчетливо слышимый мною потусторонний волчий вой. Какого лешего происходит с этой щукой? Вот уровень щуки достиг отметки в 150 и остановился. А сама рыба продолжила уменьшаться, завершив поразительную трансформацию, оставшись хоть и громадным, длиной в 2 с лишним метра, но все же обычным, а не одержимым созданием. Затрепетали жабры. На меня уставился жалобный влажный рыбий взгляд. Выругавшись, я кинулся к зубраве, крикнув слуге: «Помоги! В воду ее! Все помогите!» Подхватить скользкое тело оказалось не очень легко, но все же удалось. И мы, 5 мужиков, бегом доперли огромную щуку-зубраву до озерной кромки. И там уронили ее на мелководье. Удар хвоста, фонтан воды — пятнистое хищное тело грациозно развернулось и кануло в глубину. А мы остались стоять по колено в воде, тяжело отдуваясь и тихо ругаясь. «Чтоб тебя из красной книги вычеркнули!» — пробормотал я. Бух! Поодаль в воздух взвился фонтан воды. Зубрава меня явно услышала. «Вот я придурок!» — вздохнул я, опускаясь на колени и принимаясь окатываться водичкой, дабы смыть всю налипшую на мою геройскую тушку гадость. Всего-то надо было подождать, пока щука помрет от пересыхания. И все. Задание выполнено, дело в шляпе. Горевал я о задании чудовища озерных глубин, что, несомненно, осталось активным. Ведь щука-зубрава хоть и пришла в себя, избавилась от одержимости, но отданный ракитушкой приказ преследовать Афросия это не отменяло. Так и продолжит гонять алкоголика вороватого. Просто уже делать это будет в здравом уме и памяти. Но... кое-что радовало. Что именно? Вот это. Поздравляем! Задание молитвы во славу Снессы выполнено. Награда. Подарок, лично выбранный богиней Снессой из своих сокровищ, будет вручен. Опыт? Неизвестно. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Я добрался до 111 уровня. Моих ушей достиг тихий и крайне довольный шепот шипения. «Богиня Снесса довольна, Росгард. Награда не заставит себя ждать. Лохры уже оповещены и возвращаются». В воде мелькнуло белесое тело небольшой змейки, обвившейся вокруг моей ноги и тут же пропавшей из виду. Вот интересно, а хоть кто-нибудь из игроков Вальдиры выполнял задание любого божества столь быстро, как я? Меня вообще Росгардом молниеносным можно теперь называть. Вот только достижения не дали. Думаю, просто не предусмотрели такой вариант, что уникальный квест выполняют меньше, чем за час. А я сумел. Даже немножко обидно. Ведь такое достижение можно смело фотографировать и в виде картин развешивать по тавернам и гостиницам мира Вальдира. Хмыкнув, я перевел взгляд вниз на единственный предмет своей экипировки, на новую часть легендарного сета. Вот моя настоящая награда. Больше и желать нечего. А что это зажато в пальцах серебристой рыцарской перчатки? Я машинально продолжал сжимать пальцы даже во время переноски рыбы. Поэтому предмет никуда не делся. Крайне знакомые очертания. Крайне знакомые и выражающие оторопь слова. Вы получаете предмет. Тип экипировка. Название — душа красной волчицы. Описание. Левое наручи — часть легендарного доспеха храмовой жрицы Мирты Разящий Клинок. Класс предмета — легендарный. Прочность уничтожить невозможно. Дополнительно украсть невозможно. Внимание! Предмет из легендарного сетового набора. Количество предметов в сете — 5. Ограничения по минимальному уровню — нет. Дополнительно. Даваемые предметом эффекты увеличиваются пропорционально уровню персонажа. Текущие эффекты. Плюс сила, плюс выносливость, плюс защита. Умение-способность — пробуждение души красной волчицы. Количество экипированных сетовых предметов — доспех разящего клинка. 1 из 5. Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов — нет. Внимание! 2 сета во взаимодействии. Аура единения активирована. Аура единения деактивирована. Причина? Посмотрите поясняющую информацию в письме взаимодействия и единения.